Глава 7. Я прочитал сообщение. Удивился, подумал, что неправильно понял прочитанное, и еще раз прочитал сообщение. Нет, вроде все правильно понял. Ага, даже так? Ну, значит, зря я думал криво про Костю. Судя по смыслу присланного им сообщения, для него появление английских спецназовцев такой же сюрприз, как и для нас. Правда, от этого, если и легче, то совсем немного, потому что где-то там в тылу сейчас обитает особист, решили, что нас надо срочно выводить отсюда. То, что англичан задвухсотили, молодцы. Бойцу, который уничтожил вражескую ДРГ, можешь пообещать звезду героя. Вас надо срочно оттуда убирать. Срок 3 дня. Подготовьтесь к прорыву в тыл. Мы ваш прорыв прикроем, как сможем. Пшонкин, учти, что ты ни в коем случае не должен попасть в плен. В самое ближайшее время вышлю птичку с посылкой. Пришлю глушилки и электронику для РЭП. Птичку прикроем налетом ударных дронов. Подробности позже. Я тут же написал в ответ. Принято. А как будет решено с нашим вопросом насчет судьбы батальона и комбата Рыжикова? В ответ от Кости появилось мгновенно. Сейчас это не важно. Как-нибудь решим вашу проблему. Я нахмурился, ответ мне не понравился. Мы сюда залезли с единственной целью решить проблемы, возникшие у нашего 10-го АДШБ. Какое к черту сейчас это не важно? Как-нибудь решим вашу проблему? Нет, так не пойдет. Опять же идти на прорыв без тщательной подготовки нельзя. Можем потерять людей. Вроде 3 дня вполне терпимый срок для подготовки, но все равно мало. Надо же как-то снимать минные заграждения, которыми укропы засыпали нам все пути отхода. Значит, придется работать исключительно по ночам, и то ограниченное время. Немного подумав, я написал ответ. Нет, так не пойдет. Мы отсюда не уйдем без 100% гарантии решения нашего вопроса. Похоже, Костя находился сейчас за компьютером и следил за перепиской. Ответ на мое сообщение вновь пришел мгновенно. Не дерзи, сержант. Вам 3 дня, чтобы уйти оттуда. Останетесь, откалибруем нахрен. На это сообщение я ничего не ответил. Что тут ответишь? И так все понятно. Спустя пару минут пришло еще одно сообщение от Кости. Как только выберетесь оттуда, ваш вопрос решим. Слово офицера. Я выждал еще пару минут, и вдруг особист еще что-то напишет. Но больше сообщений не было. Написал в ответ коротко и емко. Принял. Через 3 дня будем готовы. И вот что теперь делать? Уходить с позиций? Получается, что да, надо уходить. Не уйдем сами, калибры отправят нас к проводцам. Костя не шутит и не блефует. Я носитель очень важной информации, поэтому если есть риск моего попадания в плен, то особист предпочет откалибровать вместе со мной 40 человек, чем допустить мое попадание в плен, тем более к британцам. А решит он положительный вопрос с десяткой, неизвестно. Хреново, что тут скажешь? Ладно, нам бы ночь простоять, да день продержаться. И это не просто слова, это целая философия жизни. Только бы нам ночь простоять, да день продержаться. Это мальчишки-бальчиш говорил, когда враги напали. И это не просто слова из сказки, забытой почти советской сказки. Самый опасный и тяжелый период после нападения врагов, самый сильный стресс в первую ночь. Обычно человек не может спать, он потрясен, ранен, ошеломлен, измучен, он испытывает тревогу. Надо все хорошенько обдумать, и решение проблемы придет само собой. «Бойцы!» — громко произнес я, обращаясь ко всем присутствиям в главном помещении бункера. Пришел ответ от командования на мой рапорт о недавнем бое. В просторном помещении повисла тишина. Сейчас здесь было человек 20, остальные на боевых постах. Командование высоко оценило нашу работу, особенно отметило Кока. Решено представить его к званию Героя России и наградить золотой звездой, как можно торжественней произнес я. «Ах, ура, ура!» Стены и потолок бункера сотрясались от громкого и дружного крика. «Кок, Кок, Кок!» Тут же принялись скандировать бойцы десятки. Степанова тут же сгробастали несколько рук, вырвали у него из пальцев половник и стали подкидывать нашего повара в небо, а точнее к потолку. Поскольку потолки в бункере были не особо высокие, что-то около 2,5 метров, то при каждом подкидывании Кок бился о потолок и болезненно вскрикивал. «Дебилы, перестаньте его швырять!» — кричал Жак. «У него контузия! Нахер, убьете же пацана!» На Дока никто внимания не обращал, и Кока продолжали подкидывать к потолку, где он бился и, болезненно кривясь, пытался уговорить боевых товарищей перестать его кидать и швырять. Не тут-то было. Русская душа настолько широка, что в порыве восторга может и пришибить ненароком. Только после того, как в дело вмешался глобус, то им с Жаком кое-как удалось утихомирить восторженных бойцов десятки. Мужиков можно понять. Все-таки звание Героя России — это очень высокая почесть. В нашем батальоне до сих пор золотой звездой был отмечен только наш командир, комбат Рыжиков. Мы вон с Бамутом уж столько дел наворотили. И то дальше представление к высшей российской награде дело не пошло. Так заветная золотая звезда нам еще не досталась. Оно понятно, что мы тут не за медали и ордена воюем, но все равно, если уж честно, положа руку на сердце, то где-то там в глубине души есть, хочется, чтобы каждый подвиг был по справедливости оценен. Причем речь не только о нас, с Бамутом, а вообще обо всех, кто находится сейчас на войне. То, что Костя Собист пообещал Коку золотую медаль Героя России, еще не означает, что Степанов ее получит. Награды бывают ведомственные и государственные. Государственные вручаются указом президента, ценятся выше ведомственных, и за них полагается денежная премия, единоразовая, а в некоторых ведомствах еще ежемесячная. По задумке система поощрения работает так. Человек совершает подвиг или как-то отличается по службе, его успехи описывают в наградном листе и ходатайствуют перед высшим командованием о поощрении. Но иногда в условиях отсутствия активных действий в ВСРФ награды вручаются по-другому. Раз в какой-то период на подразделение приходит определенное число наград, например, 10 медалей на батальон. Даже если особых подвигов нет, никто не скажет, что у нас награждать некого. Командиры подают фамилии отличившихся и тех, кто более-менее подходит, не косячит, не доставляет проблем и не конфликтует с начальством. Если комчасти список утверждает, приступает к составлению писательной части подвига. Причем делает это по определенным правилам. Сперва указывает, что рядовой Иванов за время службы зарекомендовал себя с положительной стороны, а при выполнении боевых задач проявил разумную инициативу и находчивость. Далее отмечают, что действовал во исполнении стратегии нацбезопасности и указа президента, а также для защиты ценностей государства и мира во всем мире. Затем пишут, что именно он сделал. В завершении обязательно отмечают, к чему это привело или способствовало. То есть между поступком и благими последствиями должна быть причинно-следственная связь. Сами понимаете, что вышеописанный процесс имеет место, когда в полк пришли награды, а особых достижений или подвигов нет. Таким образом, заветную медаль, а то и две, могут получить даже бесконтактные бойцы, которые близко к нулю не приближались, за расположение части не выезжали или прибыли в район выполнения задач всего на недельку, посидели в блинах второй линии, да и укатили обратно за ленточку. Такой порядок может понравиться или нет, но он именно такой. И вряд ли в ближайшее время что-то изменится. Наградой составили, подписали, номер приказа, печать и подпись есть, значит все, поздравляем. Но, кстати, посмертно обычно всегда награждают. Так что если кого убьют на войне, то домой он вернется в цинке, а родным вручат награду. Чаще всего это мужик, орден мужества. За что дают золотую звезду Героя России на этой войне? Для меня это, честно говоря, загадка. Конечно, первое, что приходит на ум, Герои России дают за подвиг. А что тогда подвиг? Как его понять? Какие критерии должны быть? К примеру, Кок в одиночку задвухсотил 9 укропов. Это подвиг? Конечно, да. Сёма Бут при недавней обороне Токмака огнем из своего пулемета единоразово положил вражеское отделение, которое пряталось за хлипкой стенкой из газоблоков. Там было 12 чубатых, и ему за это никакого ордена не дали. Рыжик направил рапорт на выплату премии в размере 50 тысяч рублей Именно столько положено за единоразовое уничтожение вражеского отделения, то есть не менее 10 бойцов, но Семену ничего не заплатили. Самой первой звездой герой на этой войне наградили старшего лейтенанта спецназа, чья группа попала в засаду, и он до последнего патрона отстреливался, а потом себя гранатой подорвал. Это подвиг? Конечно, подвиг. Правда, потом, особенно спустя полгода непрерывных боевых действий, когда российские бойцы поняли, с кем имеют дело, и что их ожидает в плену, случаи самоподрыва, как альтернатива плену, стали исчисляться уже сотнями. Но этим солдатам-офицерам звезды героев уже не вручали. В общем, кто герой, а кто нет, как всегда, решает кто-то там наверху. Но за Кока я искренне рад. Он заслужил свою звезду. И не только я рад. Все бойцы 10-го АДШБ как один рады за Кока, потому что каждый знает, что какая-то часть этой высшей российской награды и его тоже. Потому что мы в батальоне все как одна семья. «Молчать!» — громко рявкнул я. В воздухе повисла тишина, лишь где-то по углам продолжались слышаться восторженные шепотки. «Это была, так сказать, хорошая новость», — произнес я, сурово обводя всех присутствующих взглядом. «Теперь плохая новость. Командование на днях нам пришлет посылку, в которой будут глушилки. Прилет дрона почтальона прикроет ударными БПЛА. Нам надо будет переждать первые два взрыва, выскочить наружу, найти посылку, притащить ее внутрь. Потом будет еще два взрыва». «Нафига такие сложности?» — кривясь спросил Крест. «Почему нельзя, как в первый раз, обойтись без взрывов?» «Потому что в первый раз за нами так усиленно не следили, как сейчас. Вот командование решило скрыть прилет посылки. А если ударные дроны куда-то не туда залетят? Или, наоборот, прямо к нам в бункер залетят? Что тогда?» «Вот поэтому я и сказал, что это плохая новость. Нам дали время, чтобы подготовиться к приему дрона-почтальона. Заодно потренируемся выбегать наружу. Нет страшнее врага, чем долбоебизм союзника», — глубокомысленно прошептал Глобус. «Вот именно», — поддакнул я. «И еще, как только получим посылку, то у нас будет пара дней, чтобы подготовить план прорыва отсюда. Наверху считают, что мы свою миссию выполнили. Поэтому сейчас старший групп ко мне. Будем держать совет, остальным готовить снаряжение на случай прорыва, уходить будем пешком». Совещались мы больше 2 часов. Все-таки задача, стоявшая перед нами, прямо скажем, сложная, а если уточнить, то практически невыполнимая. Заходили мы на эти позиции, используя мощный фактор внезапности и дезинформации, обдурив укропов. А как теперь уйти отсюда? Противник окружил нас двойным кольцом с 3 сторон и тройным кольцом со стороны российских позиций. Враг понимает, что если мы не сдадимся в плен, то решимся на прорыв. Так получилось, что мы решились на прорыв. А как теперь прорываться? Как? В небе постоянно висят вражеские дроны, которые следят за нами. Погода, как назло, стоит солнечная и безветренная. Даже ночная мгла не может нас скрыть от противника, потому что дроны снабжены тепловизорами, и в ночи человек светится, как новогодняя елка. Летняя ночь слишком коротка, чтобы можно было успеть скрытно преодолеть почти 5 километров, отделяющих нас от российского передка. Опять же, есть раненые, которых надо выносить с собой. Тупик? Чертова война! Чертовы дроны! Да, сейчас тебе не годы Великой Отечественной войны, когда можно было рвануть на прорыв, используя только решимость, отвагу, сумасшедший напор, ручные гранаты и винтовки с примкнутыми штыками. А сейчас только рыпнись, и сверху свалится фипевидрон, приласкает тебя килограммовым брикетом пластида. Много сейчас навоюешь с гранатой в кармане и штык-ножом на автомате? Не особо. Методы ведения войны и типы вооружений постоянно меняются, совершенствуются на протяжении всей истории человечества, которая одновременно и истории войн. Мечи из бронзы, а потом из железа. Древнегреческая фаланга, порох, артиллерия, нарезное стрелковое оружие, пулеметы, бронетехника, боевая авиация и множество других больших и меньших революций на поле боя. За несколько прошлых лет мир пережил сразу несколько прорывов в военном деле, и все они были связаны с беспилотниками, дронами. В конфликте в Карабахе 2020 года прекрасно показали себя крупные ударные беспилотники, турецкие «Байрактар ТБ-2». Там они просто безнаказанно поражали армянскую технику и скопление личного состава в условиях отсутствия качественных средств противовоздушной обороны. Крупные разведывательные и ударные дроны известны давно, еще с середины 1990-х, начала нулевых. Американские «Предаторы», «Риперы», затем ряд израильских БПЛА этого класса. Но массовое боевое применение, решившее в значительной степени исход конкретной войны, это, конечно, 2020 год, Карабах и турецкие недорогие машины. На старте этой войны турецкие птички быстро сдулись из-за наличия у нашей страны нормального ПВО, которое, несмотря на всю критику, реально рабочее и самое массовое в мире. Зато главным открытием войны в 2022 году стали малые гражданские квадрокоптеры типа «Мавиков», «Матриксов» или «Аутелей». Противник, а потом и мы, выстроили разведку тактического уровня на этих небольших коммерческих дронах. Пользуясь данными, полученными за счет глаз сверху, наводили АГС, минометы, артиллерию, планировали действия штурмовых групп или, наоборот, отражение атак врага. Потом приспособили системы сброса и стали буквально бомбить пехоту и технику противника с дронов. На малых квадрокоптерах, несущих до 3 кг нагрузки, подвешивали по несколько боеприпасов, переделанных из ВОК-17 или ручных гранат. Самый цимес – это раздобыть американские кумулятивные 40-миллиметровые гранаты для подствольных и танковых гранатометов. Тогда можно уже не хариться, выцеливая открытые люки во вражеской бронетехнике, а сбрасывать американские ВОГи в любую точку укропских танков и БЭХ. Разведка малыми разведывательными квадрокоптерами, сбросы боеприпасов с них практиковались и до СВО на том же Донбассе, примерно с 2017-2018 годов и по нарастающей. Увы, противник в этом компоненте доминировал. Наши ополченцы ЛДНР догоняли. Применялись такие методы и в Сирии. Но именно СВО России, эскалации 1922-23 годов, продвинуло применение малых коммерческих дронов в военных целях до нынешних невероятных масштабов. На больших мультикоптерах, изначально предназначенных для задач аграриев, прозванных «Бабой Яга», применяют до 4 82-миллиметровых минометных мин или переделанных морковок от РПГ-7. Такими сбросами уже не только и не столько личный состав кошмарит, сколько бить по технике в крышу. Малые коммерческие квадрокоптеры, как в качестве разведчиков, так и сбросников, во многом сохранили актуальность и в 2023 году. Но на передний план вышла новая напасть. FPV-дроны. Без ложной скромности могу сказать, что я просто обожаю работать этим видом дронов. Тут я, как тот чукча, бью врага в глаз, слабые места бронетехники и входы в блины. FPV – First Person View. Снова эти буржуйские словечки, но никуда не денешься, как и с компьютерным сленгом. Пошло это с запада. Подразумевается дрон, в управлении которым минимизированы или убраны функции программной стабилизации и автопилота. Дроном через пульт управляет оператор в специальных очках, дающих эффект присутствия, ориентируясь по потоковому видео с камеры. FPV очень быстрые, маневренные, что дает новые возможности. Это опять изменило очень многое на поле боя. Обучение оператора FPV дрона занимает несколько недель, значительно дольше, чем пользователи обычных квадрокоптеров. И дается это далеко не всем. У молодых, имеющих опыт динамических игр на приставках, получается лучше, чем у старперов, которые только пасьянцы умели на старых компьютерах раскладывать, а мобилы у них до сих пор кнопочные. FPV-дрон – это дешевый, быстрый, маневренный, управляемый боеприпас, при этом довольно мощный. Можно засевать поля сотнями снарядов, каждый из которых сопоставим по стоимости с кустарно собираемым дроном. Используя такой дрон, можно точечно, буквально несколькими такими управляемыми машинками камикадзе, накрыть блиндажи, технику, тяжелое вооружение, скопление личного состава обороняющегося противника. Можно гоняться за движущимися целями, автомобильной и бронетехникой, даже за отдельными вражескими солдатами. FPV-дрон может резко менять направление, огибать препятствия, пикировать, облетать цель с нужной стороны, попадать очень точно, залетать в двери, окна, окопы, блиндажи, люки техники. В руках умелого оператора очень грозное оружие. Такие дроны-камикадзе обычно действуют не слишком глубоко, до 5-7 километров в тыл неприятеля. Но известны прецеденты прокачанных аппаратов, залетавших на 10 километров и более. Да, существуют более мощные и с большей дальностью действия штатные беспилотники-камикадзе, «Ланцет» и другие. Но по распространению стоимости это высокоточное оружие скорее из разряда корректируемых снарядов «Краснополь». Но все же массовость применения, соотношение стоимости вложений, даже с учетом 4-5 неудачных пусков на один успешный и наносимого урона, явно на стороне волонтерских FPV-дронов. Когда «Ланцетов» и «Краснополей» станет применяться на 1-2 порядка больше, тогда уж точно они будут в фаворе по результатам, даже несмотря на цену. На своей дальности эти вооружения, конечно, незаменимы, но на малых дистанциях при работе по переднему краю конкурировать по эффективности с FPV пока нечему. Стоимость комплектующих для простенького FPV-дрона в среднем 30-45 тысяч рублей. Стоимость «Ланцета» 1-2 миллиона рублей, «Ланцета-2» уже около 3 миллионов рублей. Вот и выходит, что один «Ланцет-2» равен по стоимости 100 дешевым FPV-дронам. Недавно стали появляться ночные FPV-дроны с тепловизионным каналом камеры, себестоимостью порядка 120 тысяч рублей. Это еще больше расширит эффективность охоты, ведь из-за жесткого дневного прессинга обычных FPV, сбросников и других видов вооружений основная активность на передовой перенеслась на темное время суток. В качестве боеприпаса чаще всего применяются морковки от выстрелов РПГ-7 после небольшой переделки, чтобы граната уже была взведена и подрывалась при контакте датчика цели на носу с препятствием. Иногда приматывают дополнительные поражающие элементы снаружи скотчем. Двигатель гранаты отсоединяют и вместе с порохами используют в гибридных выстрелах для РПГ, когда боевую часть заменяет минометная 82-мм мина. Несколько раз я даже использовал малые авиабомбы ПТАП-2,5 и мины МОН-50. В общем, все взрывающееся и смертоносное из богатого армейского хозяйства, что потянет дрон, и на что хватит фантазии и расчета. Бороться с FPV-дронами сложно из-за их высокой скорости и маневренности. Заметить и сбить из стрелкового оружия удается редко. Чаще вражеский стрелок получает прямое попадание дрона-камикадзе с фатальным исходом для себя. Дрон слышно из-за жужжания винтов. По нарастающему звуку можно определить, что вы в очке, так сказать. Возможно, в последний момент суметь сориентироваться, отпрыгнуть, залечь в укрытие или просто углубление рельефа. Вот очень важно правильно стоять на ушном, слышать небо. А для того, чтобы правильно слышать, надо самому меньше звуков издавать. Попробовать убежать от VIP-дрона можно только в густом лесу, под леске, в извилистых окопах, успев скрыться в блиндаж Г-образной формы, или за угол траншеи, как этот дрон уже низко, решение об ударе принято, и выворачивать на новый заход поздно. При приближении камикадзе на открытой местности или в окопах без укрытий остается только падать, понижая шанс осколком достать вас. Эффективны детекторы дронов, которые хотя бы предупредят звуковым сигналом об опасности. Правда, есть направления и участки, где БПЛА разных типов в воздухе столько, что пищит не переставая. Противодроновые ружья, конечно, есть разные, и число моделей и производителей растет. Есть отзывы, что некоторые из них хорошо борются с мавиками, что применяются для разведки или для сбросов. А вот против VIP-дронов такие ружья-глушилки неэффективны, за редким исключением специальных доработок. Во-первых, нужна специальная настройка на характерные для FPV частоты. Во-вторых, держать постоянно ружье наготове и успеть воспользоваться – непростая задача, скорее удачное стечение. Знаю, из засад парни бьют и FPV, но много слышал и негативных, трагических исходов. От сбросов и FPV-дронов технику и участки траншей у входа в блиндажи защищают стальными сетками, решетками из арматуры. теми самыми мангалами на танках и другой бронетехнике. Лучше всего справляются с FPV-дронами портативные станции РЭП, так называемый малый РЭП. Есть версии для установки на бронетехнику, есть варианты для переноски или перевозки в автомобилях, в чемоданчиках. Отдельная большая тема. Дрон, попав в купол, зону действия устройства, теряет связь с оператором и падает, взрываясь на безопасном удалении от защищаемых РЭП-позиций. Именно в направлении развития РЭП лежит ключ к снижению влияния дрона всех типов на театре военных действий и по нейтрализации угрозы FPV-дронов, в частности, пока меч переигрывает щит. Но это ненадолго. Скоро насыщение портативными средствами РЭП возрастет на порядке, что сильно снизит эффективность малых дронов, в том числе и дронов-камикадзе. Или же придут к насыщению всей передовой линии большим РЭП так, что вообще никто летать не будет, ни мы, ни противник. Вернувшись таким извращенным способом на такт назад, за счет веса залпа будем двигаться вперед. Пока западный ВПК не готов отойти от своей коммерческой основы, а там посмотрим. За время пребывания в украинском опорном пункте я собрал и подготовил 20 БПЛА, каждый из которых был снабжен мощным боезарядом. Эта ручная авиация должна будет стать нашим главным калибром в самый решительный момент. Под конец совещания решили, что сперва надо получить электронику от Кости, поглядеть, что он нам пришлет, а уж потом планировать окончательный вариант прорыва к своим. Если пришлет что-то стоящее и можно будет загасить все вражеские птички в небе, то это будет одно, а если нет, то тогда придется планировать по-другому. Правда, одну здравую мысль на совещании Пых высказал. «Парни, я тут что подумал?» Теребя бинтовую повязку на голове, произнес Пых. «Если по нам все равно будут работать ударными беспилотниками, может, мы под это дело немного переделаем наши позиции?» «Объясни», — насупился я. «Но если снаружи будет грохотать, то, может, мы загодя заложим взрывчатку и пробьем несколько новых траншей и стрелковых ячеек. И пока ночь, укроем сверху траншеи брезентом, щитами, присыплем землей. После взрывов ландшафт ведь изменится, авось укропы не заметят. Зато если надо будет неожиданно дать джазу, то мы такие бац, по новой траншее, которая сверху укрыта, к новой ямке, самовар притащили и давай синим накидывать пряников, а? Но в обычном режиме использовать не будем, только на крайний случай. А если все получится, то траншею можно будет уже втихаря лопатками углубить и расширить. Главное, сверху надежно прикрыть, чтобы ничего видно не было. Здравая мысль, — похвалил я минометчика. Молодец, Пых. Глобус, заботься изготовлением щитов, Пых вместе с Пестиком проложите маршрут закладки зарядов. Ночью в Понче полезете копать шурфы. Говорил я нарочито бодро и веско. Главный враг солдата — это сомнение. Если поселилось сомнение в голове, то оно вызовет страх и беспомощность любой нештатной ситуации. Чтобы этого не было, солдату нужен хороший сержант. В целом, план предстоящего прорыва к своим выглядел в сыром варианте следующим образом. Ночью саперно-штурмовая группа в теплоизоляционных Понча ползком движется к первой линии украинских позиций. На своем пути снимают мины или ставят опознавательные флажки, делая проход в минном поле. Как только проход будет готов, наносится отвлекающий удар из минометов по второй линии нашего окружения, а штурмовая группа тем временем максимально бесшумно атакует первую линию. Если первая линия взята, то через поле движется БМП, на который посадим всех, кого можно, плюс к Бэхе планировали прицепить самодельный прицеп, в котором расположим раненых. Часть бойцов останется на опорнике и будет вести минометный огонь, не только для поддержки наших штурмовиков, но и по другим целям, чтобы сбить с толку противника. Возьмем вторую линию, а там, глядишь, третьей линии в тыл, а точнее в морду, ударят уже наши мотострелки, которые по-любому должны будут прийти нам на выручку. Если все сложится удачно, и Боженька в этот момент будет на нашей стороне, то, глядишь, большая часть отряда прорвется к своим. Все зависит от удачи, нашей выучки и распиздяйства противника. Парни как в начале совещаний, так и под конец военного совета вновь покручинились и покостерили начальство, которое вновь всех наебало, изначально обещав нас отсюда эвакуировать путем прорыва к нам крупного воинского соединения с применением артиллерии крупного калибра, а в итоге нам самим надо думать, как отсюда сваливать. Но это дело для русского солдата привычное, на то оно и высшее начальство, чтобы простого солдатика в окопе постоянно наебывать. В конце концов, как говорится в древней русской мудрости, нас ебут, а мы крепчаем.